Глава пятая. Рек умер тихо. Лук пропустил этот момент, так как провалился в беспокойную дрему, а когда проснулся, раненый уже находился в счастливых садах. Везению приятеля пришел конец. А ведь ему удалось невозможное. Вместе с Луком вырваться из врат. Часть пути пришлось тащить Река на своем горбу. Парень потерял слишком много крови. Затем стражник свернул в лес. Дорога была опасна, и следовало переждать пару дней, пока все успокоится. В предгорьях, недалеко от крепости, находилась заброшенная серебряная шахта. Таких в окрестностях десятки. Раньше здесь добывали серебро для имперских солов, но жилы истощились, и выработки пришли в упадок. Лук решил, что лучшего места для временного укрытия не найти. Вряд ли кто-нибудь из набаторских солдат полезет проверять оставленные более 80 лет назад штольни. Теперь следовало выбираться наверх. Он нащупал топор, взял в руки фонарь, но зажигать не стал. Пробирался ночью до тех пор, пока опустившийся потолок не заставил встать на колени. Только тогда Лук решился потратить масло. Исходящий от фонаря свет был скуден, и рассмотреть, что делается в полутора жалких ярдах, не представлялось возможным. Он полз на четвереньках по влажному полу, кляня свою осторожность. Не стоило так далеко забираться. Вполне можно было остаться у входа, никто бы их здесь не искал. Когда у него появилась возможность выпрямить свой весь рост, стражник облегченно перевел дух. Идти стало проще. Спустя какое-то время он ощутил слабое дуновение ветерка на лице и понял, что до выхода рукой подать. Миновав развилку, ведущую к нижним штольням, он перелез через кучу переработанной породы и увидел вдалеке бледный свет. Вновь начали терзать сомнения. Вдруг наверху опасно? Поспешно затушив фонарь, он пошел медленно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. В какой-то момент Луку почудились чьи-то шаги, и он чуть не выпрыгнул из собственных штанов, но затем, кроме его испуганного дыхания, в штольнях не раздалось ни звука. Когда до выхода оставалось около 20 ярдов, Лук услышал тихий шелест, снова испугался и лишь потом понял, что это дождь. Стражник облегченно улыбнулся и повесил фонарь на скобу, с которой его и взял, спускаясь вниз. Дождь оказался неожиданно сильным. Вечерело. Мир окутался паутиной серых оттенков. Резко пахло сырой землей, листвой, и ко всему это примешивалось зловоние. Напротив шахты, не далее чем в 10 ярдах, спиной к бывшему стражнику врат стоял худой, облаченный в рванье человек. Дождь, насквозь промочивший остатки одежды и редкие волосы, нисколько не беспокоило этого странного субъекта. Лук, не дыша, разглядывал неизвестного. Доходяга вел себя смирно и не имел при себе никакого оружия. Вроде безопасен, хотя проклятая до поры до времени тоже казалась мирной овечкой. Воспоминание о Коре заставило Лука покрепче взяться за топор. Мелод знает, чего ожидать от незнакомца.